Как уже было сказано в прошлой беседе, Бог по своему изволению устрояет план в жизни каждого верующего. И по воле Божьей, благой план в жизни одного верующего не может быть однотипным плану в жизни другого верующего. Слово Божье говорит: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти» – Псалом 31:8. На страницах Священного Писания зарегистрированы различные планы Божьи в жизни различных мужей веры. Так Давид в согласии с волей Божьей и по Божьему изволению или его плану становится царем, будучи до этого пастухом. А пророк Амос, будучи пастухом по плану Божию, становится пророком. Беда в том, что человеку не всегда нравится принимать план Божий в своей жизни, и он этим противится Богу. По своей надменности он заменяет Божий план своим планом. Как раз об этом и говорит нам апостол Яков в 4 главе с 13 стиха по 17. Или человек по своей зависти завидует плану, учрежденному Богом для другого человека? Почему он имеет, а я нет? Почему он известный, а я малоизвестный? Почему он богат, а я беден? И так далее. И вот сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на те результаты, которые связаны с заменой Божьего плана в нашей жизни нашим планом. И результаты замен наших планов Божьими благими планами. Замена Божьего плана в личной жизни человека человеческим планом. Отвергая Божий план в своей личной жизни и заменяя его своим планом, человек подвергает себя многим бедствиям. Во-первых, этим он грешит. А таковых, устрояющих свой план жизни без участия Божия, апостол Иаков говорит так: «Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Иакова 4 глава 16 по 17 стих. Дело в том, что таковые, взяв бразды управления в свои руки, говорят: «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Иакова 4:13. То есть в своей надменности они устрояют жизнь по своему плану. А каков план Божий для них в данном случае, это маловажно. Сама суть избрания своего плана, пренебрегши Божьим планом в их жизни, есть результаты надменности и тщеславия, а это, как сказано в Священном Писании, грех. Во-вторых, таковые подвергаются наказанию Божию, и это наказание от Бога для нашей пользы. Как и написано, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12 глава 11 стих. Как часто человек подвергает себя наказанию, заменяя своим планом план Божий в его личной жизни. В-третьих, проходя ристалище нашей жизни и уклоняясь от Божьего плана, можно потерять то, о чем говорит нам апостол Павел в первом послании к Коринфянам 9 главе и 24 стихе. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Уход от Божьего плана в нашей жизни кажется в настоящее время малозначительным, но в пришествии Господа Иисуса Христа придет воздаяние, о котором апостол Павел говорит в послании к Колоссянам в 3 главе с 23 по 25 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Замена в нашей жизни наших планов Божьим планам. Конечно, планировать жизнь, насколько это возможно, разумная вещь. Но так как многое не знаем о завтрашнем дне, так как мы ограничены во многом, лучше будет, когда наши планы мы заменим волей Божьей, как и написано. Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Иакова 4 глава 15 стих. И этот путь благословенный, ибо он ведет нас не к ограничению и утрате, а к свободе и приобретению. Исполняя предназначенный в нашей жизни план Божий, мы испытываем глубину радостного общения с Господом, как и сказано. Ибо кто будет исполнять волю мою, тот мне брат и сестра и матерь. Марка 3 глава 35 стих. И эта привилегия исполнения плана Божия в нашей жизни еще и в том, что мы познаем Божью истину. Иоанна 7 глава 17 стих. Апостол Иоанн о исполняющих волю Божию в их жизни говорит так. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, что бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. 1 Иоанна 5, 14, 15. Скажите, разве это не привилегия? Неудивительно, что псалмопевец, следуя плану Божию в его жизни, испытывая благости Божьи, восклицает: «Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих». Псалом 118:54. Песнь. Вот результат усвоения плана Божия в нашей личной жизни. Оканчивая беседу на эту тему, думаю, будет полезным прочесть некоторые выдержки из одной статьи. Вот они. «Если Господь призвал тебя стать воистину подобным Иисусу, Он ведет тебя в жизнь унижения и распятия, наложит на тебя такие обязанности и потребует от тебя такого послушания, что ты не сможешь следовать за другими людьми или измерять себя другими верующими. И во многих отношениях Он не позволит тебе делать то, что другим хорошим людям Он как бы позволяет. Другие могут успешно богатеть или получить наследство. Богу же угодно сохранить тебя бедным, ибо Он хочет дать тебе нечто гораздо лучшее золота, а именно полную зависимость от Него. Господь может позволить другим пользоваться славой и выдвигаться вперед. Тебя же Он держит в укрытии, ибо хочет вырастить в тебе некий особенно благоуханный плод, который возрастает и зреет только в тени. Другие верующие и служители Слова Божия, кажущиеся очень благочестивыми и полезными, могут проталкиваться вперед, заводить связи с великими. Тебе же нельзя это делать. А если попробуешь, то получишь такой упрек от Господа, что будешь глубоко и долго раскаиваться. Дух Святой ревностно оберегает тебя и обличает за всякое неуместное слово или нехорошее чувство, или утрату времени, о чем другие верующие никогда не смущаются. Пойми, что Бог является твоим абсолютным властителем и имеет полное право поступать со своими так, как Ему угодно. Он не станет объяснять тебе тысячи вещей, в его обращении с тобою, которые озадачивают твой ум. Но если ты согласился безусловно быть его рабом из любви, он окружит тебя своей ревнивой любовью и зальет на тебя обилие благословений, которых достойны только находящиеся в его ближайшем окружении. Итак, реши раз и навсегда, что ты имеешь дело со Святым Духом и что Он имеет преимущество завязывать твой язык или сковывать твои руки или закрывать твои глаза, чего Он как будто бы не делает с другими. Если же ты находишься в таком полном распоряжении у живого Бога и в глубине своего сердца радуешься и наслаждаешься этим особенным, личным, исключительным, ревнивым водительством Духа Святого, который управляет всей твоей жизнью, ты уже находишься во вратах неба. На это мы можем только сказать «Аминь и Аминь».